Путешествие по Испании. Выехав 13 мая вечером из Парижа, Глинков вступил, как он пишет в записках, в Испанию 20 мая 1845 года, в самый день своего рождения, и был в совершенном восторге. Ведь осуществилась давняя его мечта, и его еще детская страсть путешествия из игры воображения и чтения книг о далеких странах стала реальностью. Поэтому неудивительно, что и в записках, и в письмах Глинки увлечение осуществленной мечтой сказывается на каждом шагу. Много метких описаний природы, быта, зданий, садов, всего, что привлекло его жадный ум и жадное до впечатлений людей сердце. В русской литературе прекрасным дополнением и пышной иллюстрацией к испанскому путешествию Глинки служат знаменитые «Письма об Испании» Василия Петровича Боткина. Отдельное издание 1857 года, а до того в «Современнике». Также в собрании сочинений в трех томах 1890-1893 годы. Конечно, народные танцы и музыка отмечаются Глинкой постоянно. В Памплоне я видел в первый раз испанскую пляску, второстепенными артистами исполненную. Записки, страница 310. В письме к матери 4 июня 23 мая 1845 года Глинка подробнее описывает первое хореографическое впечатление. После драмы Глинка посетил в первый же вечер в Памплоне драматический театр, танцевали национальный танец «Хота». К сожалению, как и у нас, страсть к итальянской музыке до такой степени овладела музыкантами, что национальная музыка совершенно искажена. В пляске также многое я подметил в подражании французских балетмейстеров. Несмотря на это, в общем, эта пляска жива и занимательна. В Вальядолиде по вечерам собирались у нас соседи, соседки и знакомые, пели, плясали и беседовали. Между знакомыми сын одного тамошнего негоцианта по имени Феликс Кастилья бойко играл на гитаре, в особенности арагонскую хоту, которую с его вариациями я удержал в памяти, и потом в Мадриде в сентябре или декабре того же года сделал из них пьесу под именем «Капричо Бриллиант», который впоследствии по совету князя Адоевского назвал испанской увертюрой. Записки, страница 311. Вот описание одного из вечеров в Вальядолиде по письму Глинки. «Наш приезд воодушевил всех. Достали плохой фортепиан, и вчера в день именин хозяина вечером собралось человек 30 гостей. Я не был расположен танцевать, засел за фортепиано. Два студента на двух гитарах аккомпанировали мне очень ловко. Танцы с неутомимой деятельностью продолжались до 11 часов вечера. Вальс и кадриль, называемый здесь ригадон, составляют главные танцы. Пляшут также парижскую польку и национальный танец хота». Письма, страница 208. «Вечер большую частью посещаю знакомых, играю на фортепиано с гитарами и скрипками. А когда остаюсь дома, собираются у нас, и мы поем национальные испанские песни хором и танцуем, как давно со мной не случалось». Письма, страница 211. Вообще, немногие путешественники в Испании путешествовали так удачно, как я до сих пор. Живя в семействе, я знаю домашний быт, изучаю нравы и начинаю порядочно говорить на языке, который совсем не легок. Верховая езда здесь необходима. Я начал свое путешествие, совершив 60 верст верхом через горы. Здесь езжу почти каждый вечер по 2 и по 3 часа. Конь надежный, и езжу осторожно. Чувствую, что жилки оживают, и я становлюсь веселее. Письма, страница 212. Я не ожидал такого радушия, гостеприимства и благородства. Здесь деньгами дружбы и благосклонности не приобретешь, а ласкою — все на свете. Письма, страница 213. В музыкальном отношении представляется множество любопытного. Но отыскивать эти народные песни нелегко, еще труднее уловить национальный характер испанской музыки. Все это дает пищу моему беспокойному воображению, и чем труднее достижение цели, тем я, как всегда, упорнее и постояннее стремлюсь к ней. Письма, страница 214. Для моего предположения написать что-либо дельное в испанском роде Слишком недостаточно 10 месяцев в Испании. Письма, страница 215. Литература и театр здесь в лучшем состоянии, нежели я мог предполагать, и поэтому, осмотревшись, думаю предпринять что-либо для Испании. Письма, страница 218. Первые письма Глинки из Мадрида 28 и 22 10 сентября 1845 года полны любопытных описаний и наблюдений. Цитаты мои, касающиеся главным образом его музыкальных впечатлений, только слабые вехи. Лишь читая внимательно его письма, можно уяснить себе, как степенно вникал Глинка в быт и искусство, пленившей его страны. И все музыкальное было для него неотделимо от окружения и цепко спаяно с жизнью. Оркестр главного мадридского театра превосходен. Я предполагаю кое-что сделать в испанском роде, который я еще не изучил основательно. Полагаю, что моя любовь к этой стране окажется благотворной для моего вдохновения, и радушие, которое мне постоянно оказывают здесь, не ослабеет при моем дебюте. Если я действительно успею в этом, моя работа не остановится и будет продолжаться в стиле, отличном от моих прежних сочинений, но для меня столь же симпатичным, как страна, в которой я счастлив жить в настоящее время. Теперь я начинаю говорить по-испански с такой свободой, что испанцы удивляются, тем более что им казалось, что мне, как русскому по происхождению, изучение их языка, может, будет гораздо более трудно. Я сделал достаточные успехи в этом языке, и в настоящее время хочу предпринять большой труд. Изучение их национальной музыки представит мне не меньше трудностей. Современная цивилизация нанесла удар здесь, как и в остальной Европе, старинным народным обычаям. Потребуется много времени и терпения, чтобы добраться и узнать народные напевы. Ибо современные песни, сочиненные более в итальянском, нежели испанском стиле, вполне натурализовались. Письма, страницы 222-223. Глинке в Испании хорошо. Он даже баюкает себя мечтой, что мне, вероятно, придется возвратиться другой раз в Испанию. Основная его работа — глубокое изучение языка. Он понимал, что без изучения языка интонационно не доберешься до народной сущности и в музыке, и что только интонационное обоснованное слушание и изучение народной песни поможет ему уяснить, где и в чем заключается подлинное народно-национальное содержание, то свое, что делает испанскую музыку явлением глубоко своеобразным и в то же время настолько привлекательным для всей европейской культуры, что тогда уже успел создаться распространенный испанский стиль, где испанская рассматривалась сквозь призму итальянской музыки и Парижа, особенно парижской эстрады и бульваров. Теперь даже на расстоянии 100 лет видно, как мало сдвинулось изучение народной испанской музыки и как самим испанским композиторам оказалось трудным сочетать овладение передовой европейской музыкальной техникой с одновременным сохранением основных ритмоинтонационных и колористических свойств природы и души, характера, а также своеобразного техницизма испанского народного музыкального творчества. Что такое испанская музыка с музыкальной точки зрения? И почему она волнует каждого, и знатока, и простое, незнакомое с тонкостями музыкального художественного восприятия сознание? Дело в том, что благодаря сложным и в то же время благоприятным для музыки историческим явлениям в Испании произошло тесное слияние интонационных культур. То есть культур слуха человеческого, слуха как явление общественного сознания, разумеется, а не физиологического фактора, ритма и звучания речи и музыкального. Слияние, в котором народное, общечеловеческое, эмоционально-смысловое содержание проявилось вне всякого деления на Восток и Запад, христианство и магометанство, Европу и Азию и тому подобные загородки. Народ, человечество, музыка — как одно из проявлений народно-общественного сознания, но в такой своей испанской окраске, которая не обособляет, а объединяет восприятие множества самых различных по убеждениям, состоянию и вкусам людей. Вот где и в чем сущность этой изумительной музыкальной в корне народной культуры. Вот что к ней влечет. Эта культура, именно в силу ее глубокой народности, индивидуально обобществляет общечеловеческие эмоции в сугубо страстной и знойной интонации, и пластику, и трудовую дисциплину человеческого тела в гибкой, чуткой ритмике. В ее песнях сколько отражений пережитых народом скорби и радости, мыслей о жизни и смерти, страдании и воле. И это все народно и индивидуально, ибо остро, глубоко пережито, но отнюдь не обособлено индивидуалистично, потому что отражает подлинную действительность. Вряд ли Глинка мог так рассуждать, но так чувствовать он мог. Оттого его инстинктивно влекла Испания. Но не только чувствовать. У него могли быть и мысленные обоснования. Глинка при всей беспечно романтической, артистической природе своей был человек, конкретно судящий о жизни и явлениях, в искусстве же глубоко реалистичный. Он твердо знал, что его беспредельной художественной фантазии, иначе говоря, индивидуалистическим тенденциям его художественного воображения, нужны четкие грани. Не находя этих граней в тактово-костном конструктивизме, выработанном европейской, особенно австрийско-германской практикой и идеологией ремесленного инструментализма, известно, как смело и дерзко Бетховен преодолевал этот схематизм, делая из конструктивного фетишизма средство высказывания. Глинка видел средства своего ограничения фантазии либо в тексте, но музыкальной идее и форме подчиненном, либо, как он сам писал, в положительных данных. Эти положительные данные, конечно, не готовые формы других искусств. Иначе бы Глинка, как человек, чувствующий литературу, особенно эпическую, нашел бы такие произведения. Ценя Пушкина, он, однако, рабски не последовал за его поэмой, но, наоборот, повернул сиронизированное Пушкиным эпическое содержание Руслана и Людмилы к его народной сущности, к характеру. Достаточно вспомнить, как Глинка решает в опере, скажем, моменты проводов невесты в опочивальню. Он не увлекается красивыми пушкинскими стихами «Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые одежды на цареградские ковры». Он ведет свое музыкальное повествование через строгий и суровый обряд. И всюду, во всей опере, чувственный Глинка четко проводит грани между любовью, созданием воображения и ласкающей воображение Ратмир и любовью глубоким серьезным чувством Финн, Руслан, Горислава, борьба за которую возвышает человека, напрягая все его творческие силы. Кстати, мимоходом, вот о чем говорил и писал, и что создавал Чайковский, особенно «Буря», «Черевички», «Чародейка», и в чем у него заключается один из путей преодоления индивидуалистического, и в чем сила и напряженность его музыки. Именно в борьбе за любовь, как высокое чувство. Еще спящая красавица. Этого упорно не желают понять, особенно на Западе, исследователи Чайковского. Чувственно богатые дары свои Глинка преломляет в индивидуально яркие эмоциональные качества и художественную сочность своей любовной лирики. Но никогда не возводит их в индивидуалистические или субъективные отражения, зеркала своего бытового «я». То есть он индивидуально своеобразно раскрывает общечеловеческое. Оттого так популярны его «Не искушай», «Сомнение», «В крови горит», «Венецианская ночь» и так далее. В операх он еще сильнее подчеркивает обобществляющую симфоническую силу эмоционализма, вовсе не впадая в лицемерный аскетизм. И страстное в человеке. Для Глинки здоровое, обогащающее его способности начало. Но образно сочный, яркий и, скажем даже смелее, чувственно вкусный симфонизм Глинки носит антииндивидуалистические и внесубъективистские тенденции. Правда, трагическая в гордом индивидуализме, то есть его обреченность, еще так остро, как, скажем, у Чайковского, потом у Малера, тогда не обнаруживалась. Но существенно, что Глинка сам принципиально поставил перед своей необузданной фантазией положительные данные через освоение народной музыкальной культуры и упор на нее. Тем самым он свой образный или иллюзорный симфонизм ставил на объективно-творческий путь, проверяя на изучении иной богатой музыкальной основы возможности и открывая перед всей музыкой яркие перспективы. Характерно, что вся эволюция русского музыкального симфонизма после Глинки идет в основных своих чертах в борьбе за преодоление индивидуалистических тенденций и в стремлении, опираясь на овладение передовыми нормами западноевропейского техницизма, не потерять своего народного, как органичной, так и реальной данности. Даже и в симфоническом индивидуализме Чайковского эта тенденция налицо, обнаруживая себя через раскрытие обреченности индивидуализма и его творческой раздвоенности в жизни русской интеллигенции. Но странным образом испанское путешествие Глинки и его значение как творческого опыта оставалось почти незамеченным. А между тем сейчас, когда освоение народного творчества в Союзе СССР давно уже перешло за пределы этнографизма и фольклоризма и стало творческой реальностью, этот опыт Глинки далеко не является столь мелким, как кажется поверхностному взгляду. Ведь только две испанские увертюры. Наоборот, его проницательность удивляет и поражает при всей последовательности и естественности этого поступка в творческой и артистической биографии Глинки. И я, например, считаю, что не столько в испанских увертюрах и их блеске, и в особенном русском преломлении в них черт раннего импрессионизма, тут в Глинке есть что-то, что потом всплыло в живописи Коровина, сколько в гениальной Камаринской сказались главные результаты того, чему научило Глинку двухлетнее непосредственное наблюдение за жизнью народной музыки в испанском быту. Впрочем, русские композиторы так увлекались великолепными формально-техническими качествами музыки этого дилетанта и барича по высокомерному определению Чайковского. Удивительно, что даже Чайковский в ниже приведенном отзыве о Камаринской пытается все свести к обработке, что вовсе почти не пытались за количественно немногим наследием Глинки и за часовым, так сказать, механизмом его музыки почувствовать ее качественные основы и ее изумительное «как». То есть как Глинка преобразует подсказы жизни, действительность в музыку и как его чуткое воспринимающее сознание становится в искусстве мудрой работой. Цитирую отзыв Чайковского «Жизнь Петра Ильича Чайковского», том 2, страница 400-401. Такая поразительно оригинальная вещь, Камаринская, из которой все русские позднейшие композиторы, и я, конечно, в том числе, до сих пор черпают самым явным образом контрапунктические и гармонические комбинации, как только им приходится обрабатывать русскую тему плясового характера. Это делается, конечно, без намерения, но от того, что Глинка сумел в небольшом произведении сконцентрировать все, что целые десятки второстепенных талантов могут выдумать и высидеть ценой сильного напряжения. Чайковский, ничего, однако, не понявший ни в уме, ни в характере, ни в записках Глинки, только чуткой совестью музыканта отметил эту мощную концентрацию. Только он не смог объяснить, как случилось, что пустым и пошлым человеком, Глинкой, создана такая музыка. Он не догадывался о работе Глинки, ни даже о том, что из ничего не бывает ничего. Из Мадрида Глинка все время сообщает матери о заполненности его жизни интересующими его явлениями — и быт, и драматический театр, и балет. Здешняя первая танцовщица Ви Степани, хотя француженка, танцует испанский танец халео удивительнейшим образом. И бой быков, и картинная галерея. Я часто посещаю музеум, восхищаюсь некоторыми картинами и до того в них всматриваюсь, что, кажется, вижу и теперь их перед глазами. И постоянная работа над изучением языка. Отмечает, что в театрах и везде господствует итальянская музыка. Но все же уведомляет. Отыскал певцов и гитаристов, поющих и играющих отлично, хорошо национальные испанские песни. По вечерам приходят играть и петь, и я перенимаю их песни и записываю в особенной для этого книжке. Письма, страница 231. Смотрите «Финдензен», «Глинка в Испании» и записанные им народные испанские напевы. «Русская музыкальная газета», 1895 год и отдельно. Здесь перепечатано 17 мотивов. Ясно проглядывает тенденция уловить в записи интонационные особенности. Но все-таки это скорее зарисовки для памяти под свежим впечатлением. Остальное, подробности, еще помнилось. В письме к зятю Флери о том же Я редко выхожу из дому, но всегда имею общество, занятия и даже развлечения. Несколько простых испанцев приходят ко мне петь, играть на гитаре и танцевать. Те напевы, которые поражают своей оригинальностью, я записываю. Там же страница 233. Я уже знаю много певцов и гитаристов из народа, но их знанием я могу воспользоваться отчасти. Они должны уехать ввиду позднего времени. Письма, страница 234.